которую он у подножия царского престола обрел и усвоил. Ни на час не прекращал он свою бурную политико-стратегическую и приватно-склочную деятельность, рассыпая направо и налево директивы, указания, направляя во всяческие адреса записки и телеграммы. Воейкову. Генералу Фаейкову, вот, дорогой, без привычки даже каша и та не сладка. А не только Пуришкевич с бранными устами, теперь таких ос расплодилось миллионы. Так вот и поверь, как касается души, а надо быть сплоченными друзьями, хоть маленький кружок, да единомышленники, а их много, да разбросаны силой. Не возьмет в них злоба, а в нас дух правды. Григорий Новых. Вырубовой. Твердыня есть Бог. Пусть мой дух будет на небе, не на земле. А почему репа хороша, когда зубы есть? Хвостов без зубы. А укусить охота. В думе лают маму, собираются мучить. А что хвостов смотрит ваше солнце, а моя радость — Григорий? Ей же. Старикашу пусть Бог судит, никуда не годится. Убрать бы его — Григорий. Царица. Все страхи — ничто. Время крепости, воля человека должна быть камнем Божьей милости. Завсегда на вас вся слава и терпение. Только крепость своих поддержите. Григорий. Ей же. Письмо да здесь что-то выбрано. Для меня скорби чертог Божий, прославит вас Господь своим чудом. Ей же. О письме Калинин приедет, сам расскажет, и многого расскажет. Григорий Новый. Царю. Твердость — стопа Божия. Против немцев не наступайте. Держись румынского фронта. Оттуда слава воссияет. Господь укрепит оружие. Молюсь горячо. Григорий. Ему же. Очень кротко и ласково беседовал с Калининым. Умоляет, чтобы ему никто не мешал. Также контрразведка, пущай, ведет свое дело ласково. Беседовали об узнике, банкире и его клеврете Рубинштейне, примечание автора. По-христиански. Дай власть одному, чтобы работал разумом. Григорий. Ему же в ответ на запрос. Ставку его величеству пущай. Григорий. Удивлялись этому стилю многие. Его ядрёности Бурцев, его шарлатанности Шульгин, его шифрованности Руднев, его бредовости министр почт и телеграфа Похвеснев, через чьи руки прошли все телеграммы Распутина с 1913 по 1916 годы, адресованные царской чете. Только во дворце не вызывал он недоумения. Царицу же повергал в умиление, в благоговейный трепет. Распутинская муть внушала Александре Федоровне восторг, граничивший с истерией. Впрочем, истерия была почти нормальным ее состоянием. На протяжении 23 лет и до минуты краха пронизывает ее жизнь и деятельность истерия, политическая, религиозная, буднично-бытовая –